Глава 12. В начале Кловина-авеню Мейсон притормозил. На другом конце улицы стояли две полицейские машины и красный автомобиль заместителя начальника пожарной команды. Дальше у обочины припарковалось еще несколько машин. Здание на углу, в котором когда-то находился магазин, выглядело огромным. По сравнению с ним соседние дома казались карликами. Потом его помещение какое-то время, очевидно, использовали под склад. Во всяком случае, на фасаде до сих пор красовалась потрепанная табличка «Товарные излишки». Как только адвокат вышел из машины, к нему подошел незнакомый мужчина. «Перри Мейсон?» «Верно. Я Лу Питман, оперативник Дрейка. Пол поймал меня по радио в машине и велел срочно ехать сюда. Я находился очень далеко, но успел подъехать одновременно с пожарными». Мейсон спокойно посмотрел на него. «Покажите ваше удостоверение». Питман достал удостоверение личности. «Окей», — отозвался адвокат. «А теперь расскажите, что здесь произошло». «Ложная тревога», — пояснил Питман. «Приехали пожарные, осмотрели место и уже собирались уезжать, как один из них заглянул в окно и что-то сказал остальным. Они выбили окно, вошли и, очевидно, по радио вызвали полицию». Полиция приехала быстро. По-видимому, в здании обнаружили человека. «Обнаружили человека?» – переспросил Мейсон. «Верно. И он не убежал?» «Не убежал». «А должен был убежать», – задумчиво произнес адвокат. «Он не должен был оставаться тут до приезда пяти машин». «Но так что же произошло?» «Не знаю, что произошло, но приехали еще полицейские машины. Там внутри что-то их беспокоит. Очевидно, они допрашивают того человека. А вот и они». Передняя дверь магазина открылась. Лейтенант Трек в сопровождении детектива в штатском и двух офицеров в форме вывел из здания Хораса Уоррена. «Боже правый!» – охнул Мейсон. «Вы его знаете?» – спросил Питман. Мейсон резко отвернулся от оперативника, перешел улицу и подошел к группе. Один из офицеров что-то сказал лейтенанту Трегу. И тот не смог держать удивление, увидев идущего к ним Мейсона. «Вот это да!» — воскликнул он. «Быстрая работа! Как вы сюда попали? Вам позвонил ваш клиент и...» Мейсон не сводил глаз с Уоррена. «Ни слова, Уоррен!» — приказал он. «Ни слова! Не открывайте рта!» Один из офицеров в форме подошел к Мейсону и оттолкнул его. «Идите, куда шли!» – приказал он. «Здесь совершено убийство!» «Ни слова!» – бросил Мейсон еще раз через плечо Уоррену и, повернувшись к офицеру, пояснил. «Я адвокат этого человека!» «Мне плевать, кто вы такой!» – заносчиво заявил тот. «После того, как его поймали с поличным, он имеет право попросить адвоката, и вы можете прийти и увидеться с ним. Но здесь не лезьте не в свое дело! Уходите!» Мейсон шагнул в сторону, по-прежнему глядя на Уоррена. Тот кивнул в ответ. Адвокат снова пересек улицу. Остальная группа расселась по двум полицейским машинам и уехала. «Уж не Трек ли это из отдела убийств?» – полюбопытствовал Питман. «Он самый», – подтвердил Мейсон. «Трек не приехал бы сюда, если бы в здании не нашли мертвого тела и если бы это не походило на убийство. Постарайтесь выяснить, что здесь все-таки произошло, и позвоните мне в офис». Затем он удрученно пошел к своей машине, сел, повернул ключ зажигания, завел мотор и поехал обратно в офис.